Я глубоко вздохнул, словно перед прыжком в омут. Возможно, это был самый безрассудный поступок в моей жизни, но я достал из инвентаря 3 электромагнитные мины и протянул их Эдуарду с Имраном. Предупреждаю, если кто узнает, нам всем влетит так, что не расплатимся, даже продав свои почки и последние трусы. Никому, даже членам нашей фракции, ни слова. Смотрите, вот эти панели на двигателях откручиваются. Внутри, насколько вижу, имеются полости. Я сейчас на всех 3 бомбах выставлю таймер на 1 умми после активации двигателя, чтобы взрывы произошли синхронно и достаточно поздно, уже после всех проверок работоспособности двигателей после установки их на Сиамидре. Все, установил. Ваша задача просто закрепить мины внутри двигателей и собрать все в прежнем виде. Попытался было возразить Имран, указывая рукой на фрегат. Я понял, о чем он хочет спросить, и опередил вопрос. Наши грузчики Баше и Ваша вышли из игры в реальный мир. Суперкарго Авантой уйдет со мной на станцию. Так что грузом как минимум час никто заниматься не будет. У вас будет достаточно времени закрепить бомбы и закрыть панели обратно. Любых пытающихся подойти к контейнерам членов команды отгоняйте, мол, таков приказ капитана. Все ясно. Начинающие бомбисты синхронно кивнули. Эдуард осторожно переложил мины к себе в инвентарь и прошептал с хищным оскалом на лице. Пусть только темная фракция попробует использовать новый антиграв для атаки наших войск. Я ответил, специально нагоняя побольше страха на своих собеседников. Лучше оба пожелайте, чтобы это действительно был груз для темной фракции, а не для, скажем, ученых ГКХ с какой-нибудь их секретной базы. Боюсь, нашим сюзеренам крайне не понравится, если у них грузовик с ценным оборудованием развалится над океаном. Они такого точно не простят и будут упорно искать концы этой истории. И ведь найдут рано или поздно. За меньшие, помнится, игроков темной фракции казнили в реальном мире, только чтобы сюзерены человечества не обрушили свой гнев на саму фракцию. Мои спутники сразу посерьезнели и стали неуверенно между собой переглядываться. Кажется, Имран и Эдуард уже и сами не рады были, что завязали всю эту возню с грузом. Но отказываться от планов перехвата груза темной фракции никто из них все же не пожелал. Оба лишь заверили меня, что осознают всю ответственность и опасность, а потому будут немы как могилы. Отлично. Я направился догонять далеко уже ушедших Тини и Авантея, но лишь после выхода из ангара, позволив веселой улыбке появиться на моем лице. В глазах Имрана и Эдуарда их командир Геркомар стал выглядеть еще более крутым. Кроме того, появилась тайна, которую оба будут хранить даже от директоров фракции Human 3 и остальных ее членов. Вроде мелочь, но мне удалось разделить понятия лояльность фракции и лояльность капитану и сдвинуть направление ко второму. С какой целью? Просто не всегда мои поступки одобрялись фракцией, да и не обо всем я хотел сообщать директорам. А ведь от Дмитрия, Имрана и Эдуарда, от их личного восприятия происходящего напрямую зависело, какая информация и в какой интерпретации будет передаваться под купол. Что же касательно мин, то никакой опасности не было вовсе. Я поставил на всех взрывных устройствах вовсе не таймер, как говорил своим друзьям, а одинаковый достаточно сложный код активации. Если получателями груза выступит ГКХ или фракции моего мира, установленные мины никак себя не проявят и об их наличии никто никогда не догадается. Если же получателем груза станет темная фракция, все 3 двигателя будут уничтожены вместе с летательным аппаратом. Как это возможно осуществить? Очень просто. Достаточно через пару дней после возвращения на Землю запустить с территории фракции Human 3 слабый радиосигнал с кодом активации, затухающий через 2-3 ноды. Территорию нашего противника этот сигнал накроет, остальные же ноды огромной планеты нет. Нас, идущих навстречу с Лэнгки с Семяу, осталось только 3. Причем одним из этих 3 был несовершеннолетний котенок, а тучного кладовщика назвать боевым персонажем возможно было разве что в шутку. Как ни странно, Но именно такая показная безобидность и неинтересность в качестве противников позволила нам без проблем пройти к центральным лифтам космической станции, минуя бесчисленных мейланских военных. Нет, пару-тройку раз меня пытались вызвать на ритуальный поединок стандартной фразой «Асантимай у урез шашашу». Но ответного посыла в пешее эротическое путешествие на незнакомом мейланцам языке, сопровождаемого вежливой улыбкой и легким ментальным воздействием, вполне хватало, чтобы задира терял интерес к проходящему комару. Нужно отметить, что опасения аналитика Джаргов по поводу хвостатой военщины оказались вовсе не напрасными. Мейланских бойцов на станции было много, очень много. Пилоты и бортовые стрелки, гладиаторы и медики, штурмовики и космодесантники, снайперы и саперы. Многие из них находились в перевозбужденном и даже агрессивном состоянии из-за принятого алкоголя или разнообразных легальных и не очень стимуляторов. То там, то здесь возникали стычки и драки между представителями разных отрядов, зачастую даже с летальным исходом. А в одном месте мы стали свидетелем разграбления сувенирной лавки. Шерстистые бойцы, как самцы, так и самки, выходили из небольшого магазинчика, едва передвигая лапы от перегруза инвентаря и увешанные блестящей бижутерией, словно новогодние елки гирляндами. Судя по лежащему у входа расчлененному на трофей паукообразному телу, хозяином данной лавки был Мелиефа-торговец, неосторожно открывший свое заведение в дни пребывания на станции Костеут-хвостатой военщины. Своего воспитанника Тини, метнувшегося было в оставшуюся без присмотра лавку, я резко одернул и сказал с нажимом в голосе, что мы, возможно, и пираты по статусу, но никак не мародеры. Да, это я воспользовался своими навыками, чтобы включить неактивную почему-то сигнализацию магазинчика. Вот только если включившаяся сирена и удивила хвостатых мародеров, то никак их не напугало и уж точно не заставило прекратить свое криминальное занятие. Более того, появившиеся почти моментально стражи порядка даже не попытались остановить творящееся безобразие, лишь отключили сигнал тревоги и поспешили удалиться. Если до этого эпизода я еще питал какие-то иллюзии по поводу возможности посещения лавки торговца древними артефактами, чьи координаты подсказал мне скупщик краденого на пиратской станции Медуро-4, то теперь окончательно понял, что никого по указанному адресу в ближайшие дни не найду. Большинство торговцев космической станции вовсе не были рады такому наплыву военных и во избежание эксцессов предпочли временно закрыть свои магазинчики. Но меня и моих спутников, как я уже говорил, разгоряченные военные долго не трогали. Вот только все хорошее когда-то кончается. Случилось это, когда мы уже вошли в нужный нам сектор 8-13, и я уж было посчитал, что все обошлось. Асантимай у урез шашашу, едва стоящий вертикально от употребленного алкоголя и наркоты мейланский пулеметчик 92 уровня преградил дорогу мне и моим спутникам. Был он в тяжелой композитной броне и со скорострельным оружием в руках, ствол которого водило из стороны в сторону в трясущихся лапах. В расширенных глазах мейланца читалось полное отсутствие не только страха, но и вообще какой-либо способности здраво мыслить в этот момент. Да, была очень большая разница между этим случаем и всеми предыдущими. Во-первых, пулеметчик находился под кайфом и не воспринимал обращенные к нему слова. Единственным его желанием сейчас было подраться, и он намеревался осуществить это в любом случае, даже если я откажу ему в праве на поединок. Во-вторых, за спиной пулеметчика стоял десяток других мейланских солдат, и они готовы были наброситься на меня, если я попытаюсь проигнорировать брошенный мне вызов на бой. Я обернулся. Коридор, по которому мы только что прошли, также уже перегорожен был плотной стеной вооруженных мейланцев, не скрывающих своих агрессивных намерений. «Геркомар, тебе не сбежать от нас!» — раздался голос одного из растрепанных котов, причем голос радостный, самодовольный и абсолютно трезвый. «Мы узнали тебя и ведем от самых лифтов. Прайд косматой тьмы назначил хорошую награду за твою голову. К тому же гарантирован рост известности победителю единственного слышащего в игре, да и твои конечности, редкие трофеи, которые украсят любого бойца. Все стало предельно понятным. Уйти мне все равно не позволили бы, и брошенный нетрезвым пулеметчиком вызов был лишь формальным поводом остановить меня. Нападающие таким образом пытались придать хоть какую-то видимость законности своих действий, хотя, по сути, это было вооруженное нападение с целью ограбления и убийства. Впрочем, я и сам был заинтересован в версии с вызовом на бой и дуэли по всем правилам, чтобы опасная ситуация не переросла в неконтролируемую атаку на мою группу сразу трех десятков опасных бойцов. Я активировал пиктограмму сканирования и определил, что замиеланские бойцы находятся вокруг меня, кто самые опасные из них, и кто их командир. Так-так, 146-я десантная бригада. Я немного усилил магией свой голос, чтобы слова и суть сказанного доходили до всех собравшихся. Что-то не вижу ни у кого из вас трофеев с этой большой войны с мелиефатами. Ни одного убитого врага на весь отряд, на шлемах только хвосты таких же неудачников и убитых гражданских. Что, сопляки, не удалось поучаствовать в настоящем сражении, вас посчитали слишком слабыми и не пустили на передовую. Раздавшийся со всех сторон скрежет зубов был настолько отчетливым, что услышал его даже суперкарго, хоть и не понимавший по-мейлански, но вполне осознававший, что происходит нечто необычное. Тини так и вовсе испуганно прижал ушки и тихо спросил, зачем я провоцирую военных. Его вопрос услышали многие, а потому я ответил нарочито громко. Да чтобы твои сородичи вспомнили, что являются гордыми военными, а не бандой грабителей. Чтобы командующий Лэнгки с Семяу в разговоре со мной не пришлось закрывать глаза лапами от стыда за своих подчиненных. Чтобы стоящие за моей спиной Гкха продолжали видеть в мейланцах могучих и верных союзников, а не шайку обкурившихся наркоманов. Даже без проплывших перед глазами системных сообщений я чувствовал, что мои слова подействовали на собравшуюся толпу. На мини-карте отметки вокруг меня массово меняли цвет с красных, означавших агрессивно настроенных противников, до нейтрально-желтых. Появилось даже несколько зеленых. Мейланцы опускали морды и поджимали хвосты, но главное расступались, освобождая дорогу. Вперед, растолкав спины своих подчиненных, вышел командир отряда, небольшой даже для мейланца тощий рыжий котяра. Резкие слова и падение моего авторитета сразу на 3 пункта. Соглашусь, Геркомар, я это заслужил, излишне распустив своих бойцов. Вот только, раз уж ты заговорил о чести и гордости, я просто обязан вызвать тебя на поединок, так как ты оскорбил не просто моих подчиненных и меня самого, но всю 146-ю десантную бригаду. Асантимай урез шашашу. Как скажешь, хвостатый. Мне приятно слышать, что мейланцы не забыли такое понятие, как честь. Вот только и для меня слово честь вовсе не пустой звук. И потому должен предупредить, что в поединке один на один у тебя шансов нет, поскольку я даже голыми руками справлюсь с медиком. Поэтому предлагаю бой 3 на 3. Возьми себе в команду 2 любых бойцов своего отряда, я же возьму малыша и толстяка, указал я рукой на тени и прислушивающегося к эмоциональному разговору на непонятном языке Авантея. Но там ребенок. Хотел было сперва возмутиться мой противник, но передумал и принял такие условия. И сразу заверил, что в случае победы никто из его бойцов не станет чинить мне никаких препятствий. Скажете, я сошел с ума? Вовсе нет. Просто мне хотелось решить вопрос с остановившими меня военными раз и навсегда, а не растягивать на бесконечную череду поединков, которые неминуемо возникнут, так как хвостатые бойцы, посчитавшие задетой честь отряда, встанут в очередь сразиться со мной вслед за своим рыжим командиром. Среди мейланцев имелись весьма высокоуровневые и очень опасные, хотя далеко не все из них находились сейчас в трезвом виде. Пока рыжий медик выбирал себе напарников, я отвел в сторону своих друзей. Ратных подвигов от вас не жду. Просто не дайте убить меня в самые первые мгновения поединка, а дальше я все сделаю сам. Вижу, у них будет гладиатор. Тогда, Тини, прикроешь мне спину. Скорее всего, он попытается совершить быстрый рывок и всадить мне свои клинки промеж лопаток. Авантой, стреляй с лазерного пистолета, не жалея заряда, не давай их медику сосредоточиться и лечить напарников. А затем, когда я скажу, будь готов придавить своей тушей того, кого я обездвижу. Так, третьим у них телохранитель. Как банально. Его оставим на десерт, слишком много у него хитпоинтов. Все, нас уже ждут на арене. Удачи. Глава 6. Без 5 минут кунг. Я немного схитрил, еще до начала боя поставив метки на всех троих противников и раздав цели своим спутникам. С другой стороны, наличие среди окруживших арену мейланцев жреца и сразу двух бардов, а особенно активное взаимодействие участников предстоящего боя с ними, говорило о том, что наши соперники находятся под бонусами от своих сотоварищей и не скрывают этого. А еще рыжий медик и два его партнера уровня 100, прежде чем войти в круг, горстями принялись глотать какие-то разноцветные пилюли. Это бустеры ловкости и силы, ненадолго на несколько единиц повышают выбранные характеристики персонажа, ответил Тини на мой вопрос. В официальных турнирах такие стимуляторы запрещены, но в реальных боевых действиях повсеместно применяются наряду с бустерами к телосложению, скорости действий, ускорения регенерации, а также дающими иммунитет к боли и страху препаратами. Вот только и наркотическая зависимость от боевых бустеров наступает очень быстро, вставил свой комментарий тучный суперкарго, флегматично и неторопливо переставляя настройки сервоприводов своего боевого доспеха в боевой режим, надевая шлем, а также включая энергетический щит. Боевые бустеры. Значит, противники нас опасались, раз относились к предстоящей схватке со всей серьезностью, как к реальному бою. Между тем трое мейланцев закончили наконец-то принимать препараты и согласовывать тактику на этот бой, вошли в образованный бойцами их подразделение большой круг и остановились, а затем синхронно расплылись в хищном оскале, демонстрируя острые клыки. Тини и Авантой ответили тем же. Поскольку шлем энергетического доспеха, слышащего с внешней стороны, был сильно затемненным и не позволял видеть мои гримасы, я ограничился показанным противнику оттопыренным средним пальцем. Начали. Отмашу дал Гермаула мяса. И в ту же секунду я сделал прыжок с кувырком вперед, уходя от ожидаемого удара мейланского гладиатора парными клинками мне в спину. Угадал. Вот она польза тренировки с морфом Фокси, на которой мы отрабатывали этот момент. Да и Имран, помнится, именно на предсказуемости данного действия поймал на меду Ро-4 своего противника, проявившегося у меня за спиной промахнувшегося гладиатора очень ловко надел на свои клинки Тини, серьезно ранив самого опасного из противников. Вот только и мой котенок сам попался, моментально убитый точными выпадами вражеских телохранителя и медика. В самую первую секунду боя все трое противников совершили быстрый рывок мне за спину, стремясь разом покончить с комаром. Это было неожиданно. На такой расклад, признаться, я не рассчитывал, а потому отдал неправильный приказ Тине, и мы потеряли одного из членов команды в самом начале сражения. Да еще, какого черта? Рыжий медик оказался невосприимчив к моим ментальным атакам. Да и от выстрела из парализатора очень ловко увернулся, сделав эффектное сальто назад и пропустив ядовитый шарик под своим телом. Демонстрация навыка ощущения опасности. Очень похоже на то. Но как тогда тебе понравится это? Я попытался отрешиться от происходящего и не думать о проворном мейланце как о противнике. Это просто такая игра, как в тире. Никто ведь не пылает ненавистью к мишеням и не желает им зла. Я попытался предугадать движение живой мишени и опустошил по ней всю обойму парализатора. Пара зрителей из числа стоявших в первых рядах получили шариками по лбу и рухнули на пол, парализованные на несколько минут. А рыжему медику все было нипочем. Хорошо, что Авантой не промахнулся, одновременно с моей безрезультатной стрельбой дав серию разрядов из лазерного пистолета и разок зацепив шустрого мейланца по пальцам левой ноги. Рана была не опасной, Но главного мой суперкарго добился, не позволив хвостатому медику остановиться, чтобы подлечить тяжело раненого гладиатора. Убрав разряженный парализатор, я попытался сконцентрироваться для новой псионической атаки, а заодно оценил картину боя. Вражеский телохранитель, выставив клинки и грозно щерясь, не подпускал меня и Авантея к тяжелораненому опустившемуся на колени гладиатору. Медик, сделав полный круг, попытался было подбежать с другой стороны и подлечить своего товарища, но снова был отогнан выстрелами моего напарника. Я снова ментально атаковал чересчур шустрого медика, и снова безуспешно. Да что за черт, такой же у него интеллект, если я его не пробиваю своими атаками. Пора было что-то менять в этой скатывающейся к патовой ситуации. Бросив удивительно шустрого и непробиваемого Гермаула, я выбрал другую цель для следующей псионической атаки. И на этот раз уверенно взял под контроль телохранителя. Есть. Попался. Полосатый лохматый мейланец, от души размахнувшись, снес башку своему раненому товарищу, стоявшему на коленях и пытавшемуся вытащить из своего бока вошедший по самую гарду клинок тени. «Авантой, разберись с этим», — указал я на застывшего с растерянным выражением лица телохранителя, при этом с заметным усилием удерживая его под контролем. Я даже сам удивился, насколько же трудно давался мне контроль разума этого крепкого и сильного бойца. В этом бою вообще любые мои ментальные действия давались почему-то с большим трудом. Суперкарго прекратил выстрелами из пистолета гонять по арене верткого хвостатого медика, убрал свое бесполезное оружие и, словно борец-рестлер, разбежался и высоко прыгнул, широко расставив лапы. 400-килограммовая туша обрушилась сверху на мейланского телохранителя, вминая его в пол. Хруст ломающихся костей вышел настолько отчетливым, что болезненно поморщился не только я, но и все наблюдавшие за схваткой военные. Довольный произведенным эффектом, Авантой громко зарычал, напрягся и голыми лапами оторвал хвост у поверженного врага. «Мой трофей!» – проорал он, высоко подняв над головой и демонстрируя окровавленную добычу. И хотя рычал Авантой на языке гкха, думаю, смысл поняли все собравшиеся. А я между тем сообразил, почему вдруг у меня возникли такие сложности с использованием псионических навыков. Как говорится, сам баран, вместо обычно носимых мною колец, суммарно добавляющих 5 к интеллекту, на мне до сих пор были надеты кольца на 1 к восприятию. Я быстро исправил эту досадную оплошность и, внутренне собравшись, невозмутимо пошел на медика, даже не пытаясь уклоняться от выстрелов из пистолета мейланца. Гермаула прекрасно понимал, что бой уже проигран его командой, вот только признавать поражение не спешил. Он попал по мне то ли 5, то ли 6 раз, снизив защитное поле на 2/3, а затем попытался отбежать на безопасное расстояние. Мне даже показалось, что последний из противников и вовсе намеревался выйти из круга, спрятавшись за спинами десятков военных. Ну уж нет. Я резко вытянул руку вперед, и хвостатый медик замер в позе, готовый к прыжку. Наконец-то, заставил ты меня понервничать. Неторопливо подойдя к Гермаула, я вынул лазерный пистолет из его окоченевших пальцев и рассмотрел оружие. Типовой лазерный пистолет мейланских офицеров, отличающийся увеличенной емкостью батареи, точностью и убойностью. Неплохое оружие. В принципе, ничто не запрещало мне забрать его себе в качестве компенсации за перенесенные переживания и потраченное время. Но я не стал этого делать, вложив пистолет в крепящуюся на поясе Маула кобуру. Да, он был трудным противником, и я высоко оценил его боевые качества, не став отбирать оружие. Я поднял глаза на Гермаула, намереваясь сказать ему слова одобрения и даже восхищения, но утонул в его мыслях. Говорят, у людей нет шерсти на теле, лишь голая кожа, словно все волосы выпали от болезни. Мерзость какая, даже представить такое неприятно. А что это сверкает глубоко внутри шлема? Синева какая-то странная. Это человек на меня так смотрит. Жуть. Угораздило же меня связаться с псиоником. хотя мог бы догадаться по тому, как уверенно комар держался с моими раздолбаями подчиненными, как осадил их буквально парой фраз. И ведь он прав, тут собрались лишь неудачники, кому не светит попасть в десант первой волны, и даже второй волны. Глубокий резерв. Как бы я хотел никогда больше не видеть эти опостылевшие вечно пьяные морды. И почему меня, лучшего выпускника медицинской академии Звездного города, направили командовать теми, кто совершенно не ценит знаний и интеллекта своего командира? Да, я не военный по духу, и тем более не командир. Я медик, космобиолог по образованию. Ловкость и интеллект – вот мои сильные стороны. А приходится использовать свои способности на управление отрядом балбесов и все эти дурацкие пляски с кривыми клинками в руках. Но почему комар медлит? Он же уже победил, осталась лишь последняя формальность. Услышал я достаточно, чтобы определиться с отношением к противнику и своими дальнейшими действиями. Нарочито громко, чтобы услышали все вокруг, я обратился к беспомощному пленнику. Очень не хочется отрезать тебе хвост, рыжий, но вовсе не потому, что ты недостойный противник, как раз наоборот. Ты сделал в бою гораздо больше, чем я ожидал. Ты сумел удивить меня как боевыми способностями, так и высоким сопротивлением к магии. Поэтому, считаю, что ты не проиграл. Ты выиграл право сохранить оружие, хвост и жизнь. Ты свободен. Собравшиеся военные весьма позитивно отреагировали на мои слова. Судя по всему, конфликт со 146-й десантной бригадой можно было считать полностью исчерпанным, ничто не мешало мне продолжить путь. Но самое главное, параллельно со сказанными вслух словами ментально я передал Гермаула следующее сообщение. «Ты никогда не добьешься понимания и уважения среди этих головорезов. Тебе не место здесь». Ты для них чужой. А между тем мне на фрегат как раз нужен способный медик. И тебе, как космобиологу по образованию, будет интересно увидеть новые миры и их необычных существ. Подумай над этим. И сделай свой выбор. Если надумаешь, 14-й шлюз, стояночное место 567. Рыжий медик, встряхнувшись после оцепенения и распушив свою шерсть, из-за чего сразу же стал выглядеть вдвое крупнее, поблагодарил меня за проявленное благородство и милосердие. А затем проговорил, явно специально подбирая слова, чтобы и его подчиненные, и я услышали то, что им положено было услышать. «Эх, завидую я вам, свободным капитанам. Далекие космические перелеты, новые миры, новые встречи, столько всего интересного. Всегда мечтал о такой жизни и когда-нибудь обязательно наймусь на какой-нибудь звездолет. Но сейчас война, я военнообязанный и, более того, командир отряда. А потому я остаюсь здесь исполнять свой долг перед союзом Мииланских прайдов до тех пор, пока кто-нибудь из высоких командиров не решит иначе. Сюда нельзя. Частная вечеринка». Группа из 8 неприметно одетых охранников при входе в бар «Сияние сверхновой» попыталась остановить меня и моего спутника Гкха. Ни у кого из секьюрити не было возможности прочесть имя, игровой класс и уровень, но чувствовалась у всех внутренняя уверенность, сила и мощь. Но главное, от каждого из членов этой восьмерки веяло опасностью. Не похожи они были на скучающих заштатных вышибал при обычном баре-ресторане. Да и зачем при входе сразу 8 охранников? В том, что вижу перед собой бойцов Мииланской армии, я нисколько не сомневался. Причем скорее всего не рядовых бойцов, а самую настоящую элиту. Проверим. Я активировал пиктограмму сканирования. Я так и думал. Не просто элита, а первый прайд. Лучшие из лучших, охрана самых важных лиц союза Мииланских прайдов. Причем... Судя по характерным именам, передо мною была личная охрана Лэнгки с Семяу. Непривычно видеть первый прайд без их знаменитых белых доспехов, с усмешкой проговорил я и тут же добавил, пока встрепенувшиеся охранники удивленно переглядывались между собой. Я к Лэнгки с Семяу, она меня знает. За оружие охрана не хваталась и агрессии не проявляла, но четверо мииланцев как бы случайно пришли в движение, медленно и по возможности незаметно смещаясь за спину мне и Авантою. Тощий черный кот, единственный, чье имя я не смог считать сканированием, шагнул вперед и проговорил: «Великая сегодня никого не принимает. Командующая отдыхает и отмечает блестящую победу своего флота в туманности Спай с самыми прославленными капитанами. Просители смогут подойти послезавтра». «Я что, похож на просителя?» В эту короткую фразу мне удалось вложить насмешку и неподдельное удивление. Обычно наоборот, сильные мира сего просят меня о необычных услугах. Добыть что-то уникальное, сотворить чудо, выиграть неудачно складывающееся сражение. И, кстати, я тоже прославленный капитан. Со своей группой на этой войне я убил миллиефатов больше, чем ты видел в своей жизни. Откуда ты можешь знать, Геркомар, сколько я видел миллиефатов? Фыркнул возмущенно черный кот. Тем не менее, его отношение ко мне ощутимо поменялось в лучшую сторону. «Я слышал о тебе, Геркомар. Великая упоминала твое имя. Ты можешь войти, вот только без оружия и один. Твоего спутника я не знаю, и потому он не войдет внутрь. Оставлять Авантея одного на станции очень не хотелось. Вот только ситуация была не из тех, когда можно спорить и качать права. Меня и так в виде большого исключения пропустили на приватную мейланскую вечеринку для своих, что уже само по себе было удивительным. Я повернулся к своему суперкарго и объяснил, о чем только что говорил с охранниками. Тучный Гкха понятливо оскалился и зарычал, что у его расы означало добродушный смех. «За меня не переживай, капитан. Или нормально дойду обратным путем, или воскресну в доке возле фрегата. Так или иначе вернусь на корабль. А с меня хватит приключений на сегодня, и так уже известность на 2 единицы поднял, более чем достаточно для одного игрового дня». Я ободрительно похлопал суперкарго по плечу и передал ему свой парализатор. Вот только просканировавший меня через похожий на толстый монокль прибор охранник потребовал убрать еще и нож. Нож. Мне самому ни разу не доводилось использовать в игре клинки, да и навыков у комара к холодному оружию не было. Однако спорить я не стал. Своими глазами видел, как внешне безобидная лисичка Фокси обычным ножом или даже просто когтями потрошила мейланцев и гкха, так что опасения телохранителей были вовсе не беспочвенными. Отдав нож Авантою, я попрощался с суперкарго и через непрозрачное с внешней стороны силовое поле прошел в бар сияния сверхновой. На меня тут же обрушились запахи приторно-удушливых благовоний и дурного курева, в глазах зарябило от мерцания цветных ламп, по ушам резануло громкой мейланской музыкой, слишком многослойной и непривычно сложной для человеческого уха, не приспособленного разбирать сразу несколько наложенных друг на друга мелодий и ритмов. Быстро придя в себя и сориентировавшись, я осмотрелся. Огромный зал, рассчитанный примерно на 1500 посетителей одновременно, заполнен сейчас был примерно на 2/3. Вот только я не увидел в этом баре никаких столиков, мейланцы сидели на толстых матрацах и подушках, скрестив по-турецки лапы, а многие даже просто вальяжно развалились на мягких подстилках с бокалами в когтистых лапах. Бесчисленные летающие роботы-разносчики носились по залу, разливая напитки в опустевшие бокалы посетителей. В самом же дальнем от входа углу помещения возвышалась целая гора пуфиков и подушек, у подножия которой с гордыми мордами восседали наиболее приближенные фавориты, а на вершине возлежала великая Аво. 257 уровень. Солидная и опасная киса, как выясняется. Командующая оказалась крупной мейлонкой с очень пушистой, словно у персидской кошки, белоснежной шерстью по всему телу, за исключением маски черных волос на мордочке и нескольких небольших пятен на ушках и шее. Смотрелось такое контрастное сочетание цветов очень эффектно. Мне уже доводилось слышать от Тини, что Кис-Семяу считалась не только блестящим флотоводцем, но и эталоном красоты мейланской расы. Что же, теперь я вполне понимал восторги своего воспитанника на ее счет. Да и с точки зрения представителя человеческой расы инопланетная кошечка выглядела очень симпатично и мило. Только как к ней подойти? Нас разделял целый зал с сотнями отмечающих военную победу мейланцев. К тому же я отчетливо понимал, насколько несвоевременной и беспардонной в данной обстановке будет выглядеть моя просьба к Великой отвлечься от праздника и заняться подписанием документов, разрешающих вылет с космической станции моего корабля. Декисси просто прикажет своим подчиненным вышвырнуть меня из зала, чтобы не портил ей праздник. Нет, тут нужно было действовать по-другому. Под удивленными взглядами сотен глаз я решительно направился к барной стойке. «Мне того же, что пьет сегодня Великая. Сразу два бокала», — заявил я хвостатому бармену и потянулся было за кошельком, чтобы оплатить заказ, но получил ответ, что сегодня в честь большого праздника все напитки за счет заведения. Что же, тем лучше. Пила сегодня Лэнгки с Семяу, оказывается, многослойный пахнущий валерианой и мятой крепкий коктейль. Взяв в руки два высоких узких бокала, скорее напоминающих билетки из химической лаборатории, я решительно направился через весь зал, перешагивая через лежащих мейланцев и не обращая внимания на их недовольное ворчание. Такая наглость позволила мне беспрепятственно подойти к самому подножию горы подушек, где меня остановил вскочивший с подушек один из фаворитов прекрасный командующий. «Не шагу дальше, человек, отвечай быстро, зачем ты идешь сюда?» В зале стихли все разговоры, сотни мейланцев отставили свои бокалы, привстали со своих мест и сквозь грохочущую музыку пытались расслышать мой ответ. Даже командующая прервала свой разговор с одним из своих приближенных фаворитов и обернулась в мою сторону. Я как можно более естественно и миролюбиво указал на напитки в своих руках и проговорил достаточно громко, чтобы меня услышали, при этом используя свои псионические способности и щедро вливая очки магии. О, Великая! У представителей моего народа существует давняя традиция отмечать важные события, праздники и успех в компании самых красивых девушек. Я осмотрелся в этом зале. Тут много прекрасных мейлонок, но нет никого краше тебя, Лэнгки Семяу. Ты вправе наказать меня за дерзость и отдать приказ своим миньонам разорвать человека, но с моей стороны было бы неискренним подойти вместо самой красивой к кому-либо другому. Не откажи в любезности, составь сегодня компанию свободному капитану Геркомару. С этими словами я приподнял один из двух бокалов, предлагая его командующей мейланским флотом. Сказать, что собравшиеся, мягко говоря, прифигели от моих слов, значило не сказать ничего. Все слышавшие меня находились в шоке. Секунды три ничего не происходило, затем загалдели все разом. Сидящие же поблизости фавориты, словно по команде, одновременно вскочили со своих мест, демонстрируя недовольство и даже агрессию. Бритер так и вовсе вытащил из-за пазухи сверкающий клинок и приставил его к моему горлу. «Человек, как ты только посмел первым обратиться к Лэнгки Семяу, да еще произнести при ней столь дерзкие слова. Наша прославленная госпожа без нескольких мгновений кунг и одна из самых реальных претенденток на вакантное место кронга мейланской расы. А ты имел наглость подойти к Великой со столь нелепым и дерзким предложением. Похоже, я все же ошибся с линией поведения. Хоть и смог пройти к Кисси и привлечь ее внимание, вот только не на шутку разозлил ее подчиненных, и предстоит мне сейчас отправиться на перерождение. Оставь его, Ликку». Густой и сильный голос раздался сверху, и настолько он не походил на тонкие звонкие голоса Айни и других мейлонок, которых мне доводилось слышать, что я даже не сразу сообразил, что голос женский и принадлежит Лэнгки Семяу. Разве можно ставить в упрек моему гостю то, что ему хватило мужества сказать вслух правду? Бритер моментально убрал клинок и отступил от меня на шаг. «Вот только какие такие свои успехи и достижения ты зовешь меня отмечать, Геркомар?» В голосе командующей в самом конце ее фразы слышалась плохо скрываемая насмешка, мол, разве может человек достичь чего-то такого, что Великая посчитает возможным лично отметить с ним этот успех? Я слегка улыбнулся и принялся перечислять, причем говорил я негромко, чтобы остальные мейланцы на фоне громкой музыки не могли расслышать моих слов. «О, великая, не буду утомлять тебя перечислением всех своих достижений, упомяну лишь самые последние. Я обнаружил форпост реликтов и в числе первых проник на него. Руководимая мною группа сняла защиту с планетоида Урса 2-2, что позволило ГКХ захватить базу Мелиефатов. В качестве признания моих заслуг командующий вторым ударным флотом ГКХ Кунгвай Шишиш даже подарил мне трофейный фрегат. Я сам без чьей-либо помощи сумел раздобыть и финансы, и вооружение, и все остальное оборудование для ремонта и модификации этого корабля и стал свободным капитаном. Я сумел несколько раз уцелеть в стычках с космическими пиратами и нанес им тяжелые потери. Я сумел выжить и спасти звездолет при встрече в космосе с кораблем сверхтяжелого класса неизвестной расы и даже определил маршрут этого опасного корабля. Ну и, кроме всего перечисленного, я единственный игрок, сумевший получить класс слышащий и один из очень немногих, сумевших выучить язык древней расы реликтов. Ну и много чего еще по мелочи, перечислять которые и тратить драгоценное время великой не стану. «Впечатляет», — произнесла Мейлонка, когда я закончил свою речь, «и даже очень. Что же, Геркомар, я принимаю твое предложение, и заодно приглашаю тебя разделить со мной мой праздник». Белая грациозная кошечка, чья одежда состояла лишь из миниатюрных шортиков, спустилась с громадного вороха подушек и, небрежным жестом когтистой лапки отправив фаворитов обратно на их места у подножия трона, приняла из моих рук длинный прозрачный бокал с коктейлем. Глава 7. После бала. Как же мне было хреново. Я не понимал, который час, где нахожусь, даже в игре ли я сейчас или в реальном мире. Знал лишь одно. Мне очень плохо. Болело все тело, каждый сустав, каждая клеточка тела отсылала в мозг болевые сигналы. Казалось, что даже волосы на голове и то нестерпимо болели. Голова ужасно раскалывалась, мысли путались, думать приходилось через силу. Даже приоткрыть глаза и то было невероятно трудно, так как свет причинял острую боль. Между тем рядом со мной кто-то находился, я ощущал чужое дыхание, настолько болезненно чувствительной стала сейчас моя кожа. Не с первой попытки, но мне удалось разлепить веки. Рядом находилось что-то большое, живое и мохнатое. И оно шевелилось. С огромным трудом сфокусировав взгляд, я опознал существо. Это была Улинитар. Раз перед глазами мелькают системные надписи, значит я нахожусь в игре. Эта мысль сперва показалась мне верхом проявления интеллекта. Затем до меня дошло, что раз рядом сидит женщина инопланетной расы ГКХ, значит я по-любому нахожусь в игре, и можно было это понять и без всяких системных надписей. И лишь спустя еще какое-то время я обратил внимание на мини-карту, просевшую в красную область полоску здоровья и совершенно ушедшие в ноль шкалы выносливости и маны. Вот же я туплю. Свидетельства нахождения в игре все время находились перед глазами, но я настолько к ним привык, что считал совершенно естественными. Черт, на самом деле это страшно, когда ты начинаешь воспринимать виртуальную игру как свой основной мир, поскольку тут уже совсем недолго и до психушки. Собрав волю в кулак, я открыл глаза пошире и попытался осмотреться. Где я? Место показалось знакомым. Ах да, это же моя собственная капитанская каюта. Только почему я здесь? Причем лишь в одном нижнем белье. Где мой доспех слышащего? Сердце едва не выпрыгнуло из груди от волнения, но я быстро обнаружил свои вещи в инвентаре. Когда успел снять? Не помню. Последнее, что подсовывало мне сбоящая память. Я находился на шумном празднике, где вокруг развлекалось множество мейланцев, и мне было весело. Я там пил, причем много всякого разного и без закуски. Вроде даже танцевал, хотя этот момент вспоминался уже смутно. Даже что-то курил, какую-то подсунутую мне дрянь, хотя в реальном мире даже самые легкие электронные сигареты не употреблял.